Глава третья. Лель и ткачиха. Сказать, что я не ожидала такого поворота событий, ничего не сказать. Там, у моста, соображала весьма туго и не могла никак контролировать процесс, чего только стоил огромный поток безумных чудесницких сил, прошедших через тело. Выглядевшие как призраки, древние воины на самом деле вместилище огромной энергии, спокойной, дремавшей, пока змеиному царю не пришло в голову ее разбудить. И все вроде было даже не так плохо. Я понимала, что ритуал все же непростой и малой кровью не отделаться, но тут Девислову взбрело в голову проявить благородство. А может, что-то другое, не знаю. Сейчас, глядя на его порезанную ладонь, обогренную темной кровью, поняла, что произошло на самом деле. Поэтому молча перемотала руку супруга оторванным от нижней рубахи лоскутом ткани, затушила в зародыше устроить скандал на предмет «ну и какого лешего?» и стала думать думу. Потому что со светлого, пусть и полного стихийных сил берега реки, мы переместились в мрачное, сурое и крайне неприятное помещение. Окон нет, дверь одна, и та почему-то решетка. Свет доносится откуда-то из коридора. Звуков нет, запахи, пыль, мокрый камень, прогнившая солома. Хотя не разобрать же. Высохшая трава какая-то, даже я так сразу не пойму. Где мы? Видимо, в темнице. Озвучил очевидное супруг. И довольно мерзкой, но даже тут и с растрепанной косой ты выглядишь очень мило. «Нашел время сладкие слова рассыпать», — фыркнула я, но все же неосознанно поправила волосы. И только сейчас сообразила, что без проблем сделала Девислову повязку, да и неплохо разглядела стены, а ведь света почти нет. «Что-то не так?» — мягко поинтересовался он, положив руку на мое плечо. Я поколебалась, не зная, что сказать, но потом решила, что таинственным молчанием только навлеку беду. «Ты не поверишь, но я стала видеть в темноте», — пробормотала, еще раз покосившись на решетку. «Почему не поверю?» В тоне Девислова прозвучало такое неподдельное удивление, что я посмотрела ему в глаза. Хм, и правда удивлен. Не наигранно. «Это же вполне нормально», — сказал он так, словно тьма — это то же самое, что и дневной свет. «Все Кощеи видят в темноте, это естественно». А еще у нас есть истинное зрение, но тебе пока с ним не сладить. Тут время нужно. Подожди, откуда у меня появились ваши способности? Получалось что-то странное, честное слово. Обычно все чудесницкие и прочие способности передаются от матери к ребенку, ну или от отца, зависит от мощи и рода. А тут неужто от мужа перешло? Ритуал бракосочетания. Занудно проговорил Девислов, словно решил уподобиться своему старшему брату. «Кощей, завидные женихи вообще-то, душа моя. Часть наших сил переходит вторым половинкам. Просто выдержать могут не все, но, как видишь, тьма тебе уже не страшна». Задать следующий вопрос, с какого ему захотелось погеройствовать, я не успела. Как и обдумать сказанное, потому что раздался странный, звенящий звук из коридора, и вдруг повеяло холодом. Напрягшись, я сделала шаг к супругу. Он тут же взял меня за руку и крепко сжал. Так или иначе, к нам кто-то приближался. Шаги тяжелые, звон, как эхом, от каменных стен отлетает, и будто шепот какой-то. Кто и что говорит, не разобрать. За решеткой появилась сотканная из серебра фигура. Стало еще холоднее. Я даже позавидовала Девислову, который стоял с таким видом, будто вообще ничего не чувствовал. Сквозь туманную пелену сложно было что-то разобрать, но мне почему-то показалось, что это женщина. Вот только старая или молодая, не понять. Лица совсем не разглядеть. На груди вот будто множество жемчужных ожерелий, а запястья украшены широкими серебряными браслетами. И руки. Руки видно-то? Длинные пальцы, изящные ладони. Кожа белая-белая, нереально гладкая, а потому и кажется ни живой, ни человеческой. Закралось нехорошее подозрение, что эти руки ничего хорошего на своем веку не сделали. «Так вот какие вы, нарушители покоя моего!» сказала она голосом, подобным звону хрустальных колокольчиков. Только вот колокольчиков, которые звенят в печальное время и никогда не знали веселых песен. Удалось рассмотреть белоснежные косы, перевитые серебряными лентами, спускающиеся почти до пола. Даже платье сейчас можно разглядеть. Ткани такой никогда видеть не приходилось. Тонкая, невесомая, будто созданная из горного тумана, по которой скользят перламутрово-белые ручейки, усыпанный драгоценностями пояс, самоцветные ожерелья на груди, высокая двурогая кика, украшенная жемчугом. «Звучит очень громко, только вот мы тут не по своей воле оказались», — спокойно ответил Девислав. Он тоже рассматривал прибывшую с интересом, однако кажется совсем не с таким, как я, ибо обычно так глядят на то, что когда-то мельком видели, ну или хотя бы много раз слышали. Порыв ледяного ветра заставил поежиться. При этом одежды и волосы незнакомки так и не шевельнулись. Стоит, как ледяная скала, и лица не разглядеть. Туманом серебристым скрыто, будто вуалью. «Лжешь!» Сквозь туман вдруг на миг показалась холодная и жесткая улыбка. «Ведь лжешь же, красный молодец!» «Но я...» — нахмурился Девислав. Решетка задрожала, покрылась коркой льда. Незнакомка хищно прищурилась, кажется, туманная вуаль наполовину исчезла. «Неважно, здесь вы и останетесь. Навсегда, ибо слишком много путаетесь под ногами». С этими словами она вскинула руки. Блеснула ослепительно белая молния, кольцом взявшая ее запястье. Тут же мои ноги заледенели, стало невозможно сделать и шагу. Опустив взгляд, с ужасом обнаружила, что ступни в сапогах из резного льда. Увиденному верить не получалось, но скорость, с которой немели конечности, не давала возможности посчитать ледяные сапожки видением. «А ей идет!» — расхохоталась эта зараза. «Ну, я пошла. Счастливо оставаться». Как она ушла, я уже не смотрела, куда больше занимали собственные ступни. И не только. И пусть Девислав кинулся ко мне, Кощеевы силы сразу не помогут. Чутье подсказывало, что нужно что-то сделать самой. Делать неожиданно не хотелось. Зато куда больше тянуло хлюпнуть носом и, наверное, разрыдаться. Хм, что это со мной такое? Разозлившись на собственное малодушие, мысленно собрала все чудесницкие силы и направила их к ногам. Алые искры вспыхнули, рассыпались горящими шариками по полу темницы. «Ай!» — Девислав одернул руку и зашипел. «Обжигает же!» Хотелось сказать что-то едкое, но вдруг кольнула обида. «То есть обо мне он не думает, а ему горячо! Да я его!» «Вы тут решили ночевать, что ли?» Раздался до одури знакомый голос. Резко повернув голову, я встретилась взглядом со светло-серыми глазами Темнозара и даже некоторое время позабыла о собственных горестях. Старший братец Девислава стоял возле решетки, сложив руки на груди. Смотрел свысока и явно не собирался помогать, из чего я сделала вывод, что Темнозар как-то не очень высокого мнения о женщинах. «Так». «Собраться. Надо собраться. А если вдвоем и одновременно, то у вас получится куда лучше», — занудно уточнил Темнозар. «Это же совсем не сложно. Почти как делать детей». Мы одновременно посмотрели на него. «Ну, будете же», — хмыкнул он. «Когда-нибудь». Внизу раздалось шипение, и я с удивлением поняла, что один сапожек потерял прежний вид и обзавелся дырками. «Направь всю силу сюда», — спокойно велел Девислав, — «а я пущу свою. Это вредина права». Снова собрав всю волю, я направила силу в нужное русло, и тут же ступни обожгло, и с губ сорвался вскрик. Успела разглядеть, что кисти Девислава окутала алым светом с прожилками черных искр. Краем глаза удалось заметить, что Темнозар довольно ухмыльнулся, правда, при этом не сдвинулся с места. Как он вообще тут оказался? Неужто мое подозрение, что за нами кто-то следует, было полностью верным? Пока я размышляла над тем, как сюда попал новоявленный родственник, Девислав подхватил меня на руки. Нечего стоять в луже. Еще неизвестно, каких чар туда намешали. У нас решетка, напомнила я, обвив его шею руками. Он только презрительно фыркнул, перехватывая меня удобнее. «Неужто думаешь, что я не вижу?» Ответить не успела. Решетку охватило ослепительное пламя, земля дрогнула, и спустя миг Девислав вынес меня из камеры. За спинами тут же все закрылось, будто возникла ледяная стена. «Совсем не изящно», — прокомментировал Темнозар. «Такие древние методы работы, что аж дурно делается». «Как ты тут оказался?» — пересекла я дальнейшие разглагольствования. Коридор, кстати, оказался куда приятнее камеры. Достаточно широкий такой, что могут пройти рядом 3, а то и 4 человека. Из светлого камня, с высоким потолком и странными веретенообразными символами на стенах. Я нахмурилась, пытаясь понять, что тут раньше было. Камера вообще словно не отсюда. Может быть, такого уровня морок и чары? Но тогда это невероятная сила созидания, раз морок не только зрение обманул, но и осязание, и обоняние. «Видишь ли, моя старая знакомая, именуемая Ткачихой, была столь любезна, что распахнула ход в свою мрачную обитель как раз в тот момент, когда твоя кровь и Девислава соединились и оказались на Калиновом мосту. Но так как во мне и твоем супруге кровь течет одна и та же, то и меня унесло сюда». Деталей истории я не знаю, но, в общем, картина ясна. Про Ткачиху Девислав рассказывал еще во время нашего пути в Удавгород. Хозяйка того странного места, где пропадают мужчины. Хороший вопрос, как мы тут оказались? И безумно важный. «Вместо того, чтобы говорить, смастерил бы обувь», — неожиданно подал голос Девислав. Темнозар перевел взгляд на него, потом на мои босые ноги. Явно хотел отпустить какой-то ядовитый комментарий, но неожиданно сдержался. Сделал шаг к нам, коснулся длинными сильными пальцами моих щиколоток, ступни снова окутало янтарным смерчем, кожу начало немножко покалывать, я невольно охнула. Через миг на мне красовались мягкие кожаные сандали, непривычные для полозовчан, уж скорее удавгородского покроя. «Годится?» — спросил он брата, приподняв бровь. «Да». При этом моим мнением интересоваться не собирались, но толком возмутиться не получилось, потому что дареному коню, то бишь обуви, на подошву не смотрят. Супруг аккуратно поставил меня на ноги. Темнозар стоически вытерпел все и объявил. «А теперь делаем ноги». И пусть предложение было подано не слишком мягко, но, тем не менее, правильно. «Ты знаешь, куда идти?» — уточнила я, еще осваиваясь в наколдованной обуви. Кстати, ощущения весьма приятные. Надо это учесть. «Если вдруг нас выгонят из Кощеев, то пусть идет в сапожники. А я буду подмастерьем и приносить отвар, пирожки, табак. Ну а что, надо ж как-то приспосабливаться». За этими мыслями я упустила, как мы свернули направо и оказались перед весьма крутым спуском. «Смотрим внимательно. Сами видите, какие тут ступеньки». Ступеньки узкие, изъеденные временем, частично вообще разрушенные. «Здесь выход?» — осторожно поинтересовался Девислав, крепко сжимая мою руку. «Здесь кое-что поинтереснее», — неожиданно улыбнулся Темнозар. «И, думаю, вы оба сейчас это оцените». Спустились довольно быстро. Видела я и впрямь куда лучше, чем обычно. Так еще и Девислав не давал соскользнуть, вовремя придерживая или подхватывая под локоть. «Я очнулся раньше вас», — тем временем сказал Темнозар. «Да еще и в помещении, где однажды бывал. Ткачиха была столь любезна, что даже перекинулась со мной несколькими словечками». «Малоприятными. Нечто вроде «Ой, я так рада тебя видеть, что прям не знаю, загрызь сейчас или попозже». Но обошлось. Дождавшись, пока она уйдет, я выскользнул тем же способом, которым пользовался в прошлый раз, только вот оказался не в лесу, а снова в горе. И кое-кого... «Галинка!» — вдруг раздался голос, от звука которого я замерла, как вкопанная. «Нет, не может быть! Как он тут оказался?» Спустившись с последней ступеньки, мы оказались на небольшой круглой площадке. Здесь было несколько проходов, затянутых льдом. Так же, как закрылась наша камера, стоило только ее покинуть. Но ко мне прямо в середину площадки ступил Лель, знатно заросший, обзаведшийся приличной бородой, в потрепанной одежде, но целый и невредимый. Вмиг сгреб меня в охапку, не дав даже пискнуть. «Живая, здоровая!» — радостно затараторил он, осматривая меня со всех сторон. «Боги одни знают, как я за тебя волновался, а сделать ничего не мог!» «Эй, эй, уважаемый!» — нахмурился Девислав и попытался вытянуть меня из крепких объятий друга. «Будьте аккуратнее, все же чужую жену тискаете, не свою!» От неожиданности Лель отпустил меня, а я закашлялась, но стоило только посмотреть на недовольного Девислова, то сразу стало понятно. Еще чуть-чуть, и Лелю не сдобровать. «Я ее с детства знаю!» Начал было тот, а потом посмотрел на меня. «Как же, ну? Что тут происходит?» «Долго объяснять!» — отмахнулась я. «Я замужем за Кощеем. Кощей, вот, один стоит перед тобой, второй — за тобой. Все вместе мы искали тебя, одну гадину, и пытались помочь одной древней змее. Чую, речь идет о моем дальнем родственнике, змеином царе», — произнес еще кто-то. Появился рослый и широкоплечий мужчина, вроде и человека, а глаза зеленые смотрят так, что, кажется, слышится змеиное шипение, скользит по руке чешуя, щекочет обнаженную кожу острый кончик хвоста. Кожа у него белая, волосы каштановые, одежда простенькая вроде, но видно, что материал отличный, возможно, даже заморский, и шито славно. «Горыныч!» — Девислав подал голос, внезапно севший и охрипший, даже шагнул вперед, словно не верил своим глазам, а потом приблизился к другу, хлопнул по плечу, тот недовольно зашипел. «Он!» — резюмировал Темнозар. Я сразу тоже глазам своим не поверил, думал, что морок какой. Пока они бурно обсуждали Горыныча, Лель склонился к моему уху и шепнул. «Ты что, действительно замуж вышла за этого?» «Действительно», — шепнула я, покосившись на Кощеев и Горыныча. «Ну и компания! Кто б мог подумать, что в такой окажусь?» Но тут же спохватилась. «А тебя действительно украл Горыныч?» «Действительно», — шепнул Лель и неожиданно улыбнулся. Я недоуменно уставилась на друга. Нет, судя по выражению лица, не шутят, но... «Как?» — Елька постаралась, — мрачно ответил он. «Впрочем, кратко лучше пусть Любим расскажет». Он мотнул головой в сторону Горыныча. Тот оживленно что-то рассказывал Кощеям, указывая на ледяные ходы. Потом поймал мой взгляд и вдруг улыбнулся. По-доброму так. «Что, Калина, чудесница, хочешь много спросить, да не знаешь, с чего начать?» Темнозар и Девислав обернулись. «Ничего не поделаешь, пришлось подойти к ним. Все же выяснить, что и как, сумеем потом. Сейчас важно выбраться отсюда и параллельно, если судьба улыбнется, обезвредить мерзкую туманную ткачиху. Сомневаюсь, что она будет в восторге от нашего побега. Первый вопрос. «Как отсюда уйти?» — спросила я, поняв, что план по уничтожению ткачихи лучше прорабатывать в безопасности и покое, а не у нее в логове. «Вы с ней мысли друг друга читаете, что ли?» — покосился Горыныч на Девислова. Тот приобнял меня за плечи с очень далеким от раскаяния видом. «Понятно», — вздохнул Горыныч. «Что ж, повторюсь, уйти отсюда нельзя. Ткачиха наложила мощное заклятие на двурогую гору, в которой мы сейчас находимся. Поэтому иного выхода, как отыскать хозяйку и донести, что плен нам не по душе, попросту нет». Некоторое время я молчала, обдумывая услышанное. Ничего дельного в голову не приходило. Так, Калина, соберись. Ткачиха — создание, которое славно управляет туманом и льдом. Если ее, например, поджечь, то можно добиться удивительного эффекта. «Чего она боится?» — мрачно спросил Девислав, обнимая меня. После нашего бурного приветствия с Лелем он явно не в восторге, хотя ничего такого и не произошло. Но я уже успела понять, что чувство прекрасного под названием «это мое» у Девислава развито очень хорошо. Поэтому спорить бесполезно. Лель запустил пальцы в льняные волосы, взъерошил и без того львиную гриву. «Все сложно», — изрек он. «Ткачиха знала, что вы придете, поэтому подготовилась». «Ну, не совсем так», — мягко поправил его Горыныч. «Попытаюсь кратко и по возможности». Он вдруг поморщился и сделал глубокий вдох, без лишних эмоций. А потом направился к лестнице, оставляя нас в полном недоумении. Не оборачиваясь, бросил: «Следуйте за мной, нечего терять время». Когда родились любимый счасто, то в семье Горыныча-старшего все пошло не так. Сын совершенно не интересовался политикой и торговлей, зато увлекся счетными науками и все время тянулся к звездам, словно постоянное изучение обители богов могло привести к добру. Во всяком случае, так считал отец Любима. Счасто же уродилась не в меру бойкой, хитрой и остроязычной, и вроде бы правильная змеиная женщина, да только было в ней нечто темное, нехорошее. И поначалу этого разглядеть нельзя было, особенно отцу, воспитывавшему обоих детей без погибшей красавицы жены. Счасто не доставляла особых хлопот, вела себя смирно, постигала науку и занималась хозяйством. Только вот после смерти родителя разошлась полностью, отыскала древние свитки с историей про ткачиху, нехорошую суть луны-серебряницы, которая появлялась во время затмения. В такое время богатырь солнца не видел ничего, теряя часть силы. Потому и ночь полностью вливалась в вены прекрасной луны и перекрашивала в темную суть. Шло время, боги нашли способ спрятать ткачиху в двурогую гору. Запечатали, как могли, привели хранителей из далеких земель, в чьих жилах текла золотая кровь и волосы были рыжими-рыжими, такими же, как у их предка, богатыря солнца. Поселились хранители в Ужбани, честно несли свою службу, уберегая мир от кровожадной ткачихи, но потом счасто нашла какой-то темный ритуал, уговорила кого-то в Ужбани пойти вместе с ней к горе. Что там было, неизвестно. Только после этого счасто исчезла и больше не появлялась в Ужбани. А вот семья хранителей начала погибать. И вроде бы ничего странного. Один заболел в осеннюю пору да слег, второй грибами отравился, третья под лед на реке провалилась. Осталась одна Зирьяна. Но после гибели своих родичей она потеряла большую часть силы и стала сама не своя. Защищать Ужбань пыталась, только мало что выходило. А ткачиха тем временем вошла в силушку, начала творить нехорошие дела. Когда Горыныч сделал небольшую паузу, позволив обдумать услышанное, я заодно осмотрелась. Довольно скучный коридор уже закончился. Периодически встречались затянутые льдом ходы, слишком уныло и пусто. Кажется, кроме самой зловредной ткачихи тут никого и нет. «Здесь все так», — шепнул мне на ухо Лель, уже не обращая внимания на не слишком довольного Девислава. «Ощущение, что гора — просто место для заключения. Сколько мы тут ни бродили, ничего не отыскали. Заклятие сильное очень. После бегства Темнозара ткачиха отыскала слабое место и сделала так, что и не выбраться». «А как вы столько времени протянули?» — шепотом спросила я. «Еду нам приносили слуги. Знаешь, такие огромные волки, которые не совсем волки. В них она превращала души мужчин, погибших под серпами ее жнецов». «И вообще мужская сила мне нравится больше женской», — прошептал кто-то за спиной. Я вздрогнула и резко обернулась. Совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, стояла ткачиха. довольно ухмылялась и смотрела ледяными прозрачно-голубыми глазами. Лицо будто у древней старухи, губы узкие, нос крючком, прям как у злой ворожки. Тело вот красивое, наряд богатый, волосы как у молодой девицы, живущей на краю леса. Только в этот раз головного убора нет, и косы немного растрепаны. Неужто торопилась куда? Девислав сильно сжал мое запястье, дернул за себя, становясь между мной и ткачихой. «Мило», — сказала она, осмотрев его с ног до головы. «Знаешь, ты не хуже своего старшего брата. А теперь у меня вас двое. Сколько же времени я ждала вас! Кощеева кровь наконец-то даст долгожданную мощь и отвяжет от этого проклятого места!» Какая-то плохая и неправильная сказка. И почему Темназар так странно на нее смотрит? Впрочем, Девислав тоже. Я медленно начала закипать, думая, куда культурно послать обнаглевшую ткачиху. И тут она посмотрела на Горыныча. «Спасибо, брат мой, что привел их сюда», —